Понимание, что такое гравитация? Ну да, в руках у нас инструмент, которым мы умеем пользоваться. Но этот инструмент, скажем так, как электронные часы в руках неандертальца. Возможно, он научится ими пользоваться, но понять, как они работают, вряд ли. Несмотря на то, что Андрей спорил уверенно, его грыз червь сомнения. Ведь может оказаться, что неведомая сила сыграет с ними какую-нибудь очень злую шутку, которой они противостоять не смогут. «А что, неандертальцы знали, что такое время?» — немедленно включился в спор пилот. «Еще скажи, что они сообразят батарейки в часах поменять». «Хорошо, часы на солнечных батарейках», — вяло парировал Малахов. «Ладно, давайте не выдвигать преждевременные гипотезы и не спорить на абстрактные темы». Спокойный голос командира погасил начавшуюся дискуссию. «Мы же не просто путешественники, мы исследователи. И мне кажется, что наших средств и знаний должно хватить, чтобы понять, где мы и что вокруг происходит. Конечно, в идеале мы должны понять, откуда взялась зона или зоны. Но скорее не откуда, а почему». «Откуда? Рабочая версия. Пока что отсюда. Возражений нет?» Возражений не последовало. «Тогда предлагаю еще по одной, потом ужин и спать. Завтра у нас первый рабочий день. Доктор, подготовьте утром сводку для ЦУПа о состоянии экипажа». «Хорошо, Константин Петрович», — кивнула Катя и добавила так, чтобы услышали все. «Утром натощак ко мне, анализы сдавать». «А если алкоголь обнаружится в крови?» Степанов сделал вид, что обеспокоен. «Тогда я попрошу нашего бортинженера в фотошопе графики подправить», совершенно серьезно сообщила Катя. Глава третья. Невероятно, невозможно и фантастически посреди дремучего леса лежала на брюхе подводная лодка. Ее корпус, когда-то черный, а теперь в потеках ржавчины, опутывала лесная растительность. Поникший двухцветный флаг на рубке был разорван в клочья, но все равно лодка выглядела внушительно и непобедимо. «Откуда это?» — задал я сам себе дурацкий вопрос. Мы смотрели на лодку, не отрываясь, как на самое великое чудо зоны. Эду успокоился и, поддерживаемый лаем Бруно, пошел вперед. Но самыми активными оказались зомби. Они из шеренги перестроились в колонну по одному и зашагали к лодке. Ну, раз они не боятся, то и нам бояться нечего. Медленно, шаг за шагом, мы обошли морское чудо. В одном месте к борту субмарины прислонилось рухнувшее от старости дерево, образовав естественный трап. И мы, конечно, полезли на борт. Зомби, словно только и ждали этого, опередили нас и ловко вскарабкались по бревну на палубу. Я не знаю, может, у подводных лодок и не палуба, но я решил называть именно так. Моя лодка, как хочу, так и называю. Красный сигнал. Вой тревожной сирены не дал Малахову поспать и 3 часов. Он бегом примчался на мостик, следом за ним вбежал штурман, и вот уже вся команда была в сборе. Кроме Кати, которая находилась в медотсеке, как и полагалось в таком случае. «Мне кажется, — произнес командир, — мы на пороге самого великого открытия в истории человечества. По данным радаров, к нам приближается гигантский космический аппарат. Смотрите». Капитан вывел на главный монитор изображение с радара. На мониторе появилось неизвестное тело. Громадная капля длиной в 2 километра висела посреди экрана. «А теперь визуальные данные», — продолжил Протасовицкий. Синтезированная из данных локатора картинка сменилась реальным изображением. На фоне бесчисленных звезд застыла темно-синяя, переливающаяся разными оттенками, похожими на цвета побежалости, обтекаемая капсула. Ее можно было принять за личинку морского животного, плавно мигрирующего в водах Мирового океана. Но было одно «но». При увеличении изображений стало понятно, что поверхность этого объекта казалась гладкой только издалека. На фоне циклопических размеров терялись мелкие детали. Люки, иллюминаторы, сопла ориентационных двигателей и антенны. Еще больше увеличение показало, что капля не образована однородным веществом, на поверхности ее происходит движение. Непонятные для землян механизмы совершали эволюции, вращались, перемещались и перемигивались сигналами. Это придавало капле вид существа, постоянно меняющего оттенки своего цвета. «Ну и дура», — произнес Степанов. «Какова его траектория? Откуда оно?» «Ниоткуда», — ответил Тимофеич, который был занят изучением данных с радаров. «Возникло 10 минут назад прямо тут». «Возмущений гравиполей не было?» — спросил Малахов. «Нет». Безумие физического состояния этой части космоса становится его отличительной чертой, — сказал Андрей. То без каких-либо причин скачки гравитации, то прилетает мегамиллионнотонный объект и никаких возмущений. До связи с ЦУПом 14 часов. Как считает экипаж, надо ли начинать протокол «Контакт»? — поинтересовался Протасовицкий. Я считаю, что, в общем-то, ради этого мы и ныряли в кротовую нору, и протокол ради этого составлялся. У пилота не было сомнений. На мой вопрос, согласно тому же протоколу, надо получить согласие всей команды. Кто против? Молчание было ответом. Катя, вопрос к тебе. По телекому обратился командир. Согласна ли ты к активации протокола «Контакт»? «Да, конечно. Только...» — Катя замялась. «Мальчики, пожалуйста, будьте осторожны». «Осторожность — наше второе имя», — ответил Протасовицкий. «Так как наш визитер стоит не очень удобно, для наблюдений за ним предлагаю переориентировать станцию, чтобы он стал на оси вращения. По крайней мере, не будет мелькать перед глазами. Степан, приступайте». «Есть, командир!» Пилот занял свое место и отдал приказ. «Экипажу пристегнуться, совершаем перемещение». Задача не представляла из себя ничего сложного. Необходимо было развернуть торс станции таким образом, чтобы условный перпендикуляр, проведенный из центра бублика, проходил через неведомый объект. В этом случае даже для вращающегося капитанского мостика пришелец всегда будет в поле видимости. «Тимофеич! А не выдал бы ты мне траекторию разворота?» — совсем по-домашнему попросил пилот. «А то что я буду мотылять, народ?» «Боря, держи!» — кинул на твой терминал. Также не по уставному сообщил штурман. Андрей еще с тренировок знал, что общение пилота и штурмана никак не соответствует протоколу. Но для слетанного экипажа правил не существовало. «Начинаю!» — тихо сказал Степанов. Правую руку он положил на джойстик, управляющий вектором тяги. Левая рука управляла силой тяги. В первый момент показалось, что все элементы КС-6 застонали от нестерпимой боли. Но это только в первый момент. Скрип конструкции, напрягшихся от импульсов ориентационных движков, постепенно затих, и вот величественный тор начал медленно, словно нехотя, разворачиваться. Опять взвыли, сопротивляясь силовые составляющие станции, и тор застыл в новом положении. «Станция стабилизирована», — уже официально сообщил пилот. «Молодец, Боря», — отозвался Протасовицкий. «Борт-инженер, активировать протокол «Контакт». «Сейчас», — попробовал также по-свойски ответить Малахов, но понял по повисшей тишине, что ему такое не позволено. «Секвенцию световых сигналов протокола «Контакт» активирую». Первый этап протокола состоял в подаче световых сигналов, позволяющих показать, что на станции находятся разумные существа, и предложить схему, по которой можно в дальнейшем общаться. Световые пушки, установленные на внешней стороне тора, начали выдавать сигналы. Сначала простая последовательность, одиночный сигнал, который то нарастал, то спадал. Подразумевалось, что это будет демонстрацией того, что световые вспышки никак не являются оружейными и агрессивными. Потом, после того, как секвенция переменных сигналов закончилась, пошли на среднем уровне яркости сигналы цифровых последовательностей. Одна вспышка – пауза. Две вспышки – пауза. Три и так далее до девяти. Таким образом, подразумевалось, что удастся передать десятичную систему исчисления. Реакции у пришельца не было никакой. Все так же его поверхность переливалась синими оттенками, все так же деловито работали неведомые механизмы. Чужая капля не проявляла ни агрессии, ни дружелюбия, ни даже хоть какого-нибудь интереса. После простой последовательности пошли двоичные сигналы, одновременно со вспышками, соответствующими десятичной системе, на поверхности тора, покрытой сетью светодиодных микропрожекторов, стали появляться двоичные коды. Сначала появились четыре квадрата, очерченные контуром. Подразумевалось, что это ноль. Потом одна вспышка прожектором, единица, и одновременно осветилась одна из ячеек, засверкав ярким квадратиком. Две вспышки. Уже светится вторая слева ячейка на матрице. Потом три вспышки и две светящиеся ячейки. Повторяя десятичный код и соответствующие цифрам, их двоичные значения дошли до десяти. Капля не обратила внимания и на это. «Так». Громко, чтобы слышали все, сказал Андрей. «По нашему протоколу уже сейчас мы должны были получить хоть какой-нибудь отклик от оппонента. У меня в протоколе дальше написано: после светового или какого-либо другого сигнала с противоположной стороны начать передачу простых математических формул. А если у них вообще не та система обмена? Может, они слепые?» Вообще все сигналы дублировались в инфракрасном диапазоне и повторялись слабыми рентгеновскими импульсами, спокойно заметил Малахов. «А может, динамики врубить?» — спросил штурман и огляделся, чтобы оценить реакцию остальных на его слова. «Хм!» — Андрей чуть не поперхнулся. «В космосе динамики?» «Я так и вижу анонсы на интернет-форумах. Они включили звук на полную мощность, и инопланетяне проснулись от грохота рок-н-ролла». Переверзев громко засмеялся. «Я всегда считал, что все эти протоколы сочиняют малокомпетентные люди. А ты знаешь хоть одного человека, компетентного в общении с инопланетянами?» — вмешался пилот. «Мы имеем только вот этот протокол, которому надо следовать. Я знал одну женщину, она слепо-глухонемых учила общаться. Вот таким надо доверять, а не экспертам, которые инопланетян только в компьютерных играх видели, даже не в кино», — произнес Тимофеич. «А как она, эта твоя знакомая, контакт находила?» — поинтересовался Малахов. «Ну, деталей не знаю. Сначала просто пальцами касалась, потом она им кошку приносила, ласковую, чтобы гладили. О, сейчас наш штурман начнет двигать теорию, что человек, который не гладит кошку, злодей», — фыркнул Степанов. «Начитался книжек». «Подождите, сейчас. И вправду, зачем все усложнять?» — Малахов осенило. Он затарабанил по клавишам, переключая окна разных программ, и стал передвигать мышкой по экрану картинки. «Вот теперь проверим, кто тут кошек не гладит». Ярчайшие прожектора на той стороне тора, что была обращена к гостю, сначала заиграли всеми цветами радуги, потом буйство красок пропало, и световой экран стал повторять ту же последовательность цветных переливов, что была на капле. Сейчас и станция, и гость словно повторяли свою игру цветов. А потом на фоне переливов на поверхности тора появилась анимация. Маленький котенок забавно играл с мячиком. Он бегал по кругу, кувыркался, подпрыгивал и время от времени садился и чесал лапкой ухо. Это последнее неожиданно вызвало реакцию пришельца. На боку капли вдруг откинулся громадный люк, превращаясь в посадочную площадку. Несмотря на то, что люк был открыт, понять, что же таит в себе корабль, было невозможно. Черный проем шлюзового отсека был непроницаем. Однако зеленый цвет по периметру открытого портала был гостеприимен. Вот так-то! Андрей был доволен. «Не кажется ли вам, господа, — торжественно произнес штурман, — что это приглашение в гости?» «Я согласен», — присоединился к нему Малахов, «и мне кажется, что его надо принять. А если мы туда прилетим, а они нас прихлопнут, как мух?» — возразил командир. «Но ведь хотели бы, давно прихлопнули». Пилот тоже поддержал Тимофеича. «И еще такой аргумент. Они, а это, несомненно, они, прислали нам средства, при помощи которого мы смогли сюда добраться. Какой смысл теперь нам причинять вред?» «Ну ладно, ладно», — Протасовицкий махнул рукой. «Я просто хотел ваше мнение услышать. Конечно, надо действовать по протоколу, а следующий пункт его гласит «Установление прямого физического контакта». Приказываю, Переверзев и Степанов, провести первую разведку и физический контакт. На разведкатере приблизиться к объекту на минимальное расстояние. В случае отсутствия опасности произвести посадку. Дальнейшие действия, а именно проникновение на объект, обсудим по выполнению этой части задания. «Константин Петрович, а может я вместо Тимофеича?» – осторожно предложил Малахов. «Все-таки там может быть что-то, похожее на то, с чем я в зоне сталкивался». «Нет, ты в это время должен будешь привести в полную готовность систему скачка, потому что все может обернуться необходимостью немедленного возвращения». «Понял», — уныло ответил Андрей.